Блюма Вульфовна Зейгарник. Патопсихология. Издание второе, переработанное и дополненное. Допущено Министерством высшего и среднего специального образования СССР в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности психология. Введение. Предмет и задачи патопсихологии. Патопсихология является отраслью психологической науки. Ее данные имеют теоретическое и практическое значение для психологии и психиатрии. В этом смысле ее можно причислить к прикладным областям знания.